«Погоди же, нетерпеливая!» — вскричала она. «Привет тебе, оно не тот, страшись закона трех прочтений!» «Привет тебе, оно не тот, учи таблицу исключений!» — хихикнула вторая. «Привет тебе, оно не тот!» — добавила третья, которая явно не желала оставаться в стороне. «Король навстречу, но не тот! Прочтешь ты Кинга, но...» «Брысь!» — раздался у меня за спиной громкий голос. Три ведьмы застыли и сердито уставились на новоприбывшего, сурового старика, чье обветренное лицо источили годы, проведенные в странствиях вокруг света. Он носил синий блейзер поверх аранского шерстяного свитера с воротником пола. Лоб закрывала капитанская фуражка, а из-под околыш выбивались седые пряди. Глаза его ярко сверкали, в паутине морщин пряталась ухмылка. Это мог быть только капитан Немо. «Пошли вон, клячи старый!» — гаркнул он. «Побирайтесь в другом месте!» Он, наверное, поколотил бы их своей крепкой палкой, но ведьмы перепугались и исчезли в громовых раскатах вместе с котлом и остальными причиндалами. «Ха!» — сказал Немо, грозя им вслед тростью. «В другой раз вас в капусту покрошу, грязные обманщицы! Вместе с вашими привет тому и привет всему!» Он укоризненно посмотрел на меня. «Вы давали им деньги?» «Нет, сэр». «А теперь правду, вы хоть что-то им давали?» «Нет». «Хорошо», — ответил он. «Никогда не давайте им денег. Они от этого только наглеют. Улестят вас своими фантастическими предсказаниями, пообещают новую машину, и как только вы начнете думать, что неплохо бы вам ее заиметь, бац, они тут же впарят вам кредит, страховку и прочие финансовые услуги, которые вам вовсе не нужны». Бедняга Макбет принял их чересчур всерьез. А ведь они всего-навсего пытались всучить ему кредит и страховку на замок побольше его собственного. Когда Бернамский лес и никто из женщины рожденных вдруг взяли да случились, ведьмы были ошарашены не меньше остальных. Так что никогда не поддавайтесь на их посулы. Они выпотрошат ваш кошелек прежде, чем вы сообразите, что к чему. Кстати, вас как зовут? «Четверг, но не тот», — ответила я. «Я заменяю?» «А-а-а!» — задумчиво протянул он. «Потусторонница. Расскажите, как работает эскалатор? Это правда, что он представляет собой длинную лестницу, которая наматывается на огромный барабан и разматывается каждую ночь? Или это просто замкнутая лента, которая постоянно прокручивается?» «Лента». «Правда?» — задумчиво ответил он. «Меня это всегда интересовало». «Добро пожаловать в Кевершемские высоты. Я капитан Немо. У меня есть горячий кофе. Не окажете ли честь составить мне компанию?» Я с благодарностью согласилась, и мы вместе пошли вдоль озера. «Прекрасное утро, не правда ли?» — заметил он, обводя рукой озеро и пухлые облачка. «Да, наверное», — откликнулась я. «Для сухопутного вида это почти сносно», — быстро добавил Немо. «Но не идет ни в какое сравнение с красотами подводного мира. Впрочем, когда тебя списывают на пенсию, приходится чем-то жертвовать». «Я много раз перечитывала вашу книгу», — сказала я как можно учтивее. «И мне она очень нравилась». «Жюль Верн был не просто моим автором, но и добрым другом», — печально сказал он. «Я очень горевал, когда он ушел от нас. А я ведь мало по кому даже из своих книжных друзей тосковал». Мы пришли к дому Немо. Подводная лодка из 20 000 лие под водой уже утратила хищный лоск. Теперь ее траченную временем клепанную железную обшивку украшали потеки ржавчины, а два больших смотровых иллюминатора окаймляли зеленые водоросли. Она принадлежала прекрасному веку надежд на высокие технологии. Это был Наутилус. Мы подошли к трапу, и Немо помог мне взойти на борт. «Спасибо», — сказала я, спускаясь в маленькую боевую рубку, где хозяин разместил кресло и стол, на котором стоял стеклянный кальян. Капитан принес еще одно складное кресло и пригласил меня сесть. «Вы здесь, как и я, отдыхаете в ожидании очередного задания?» — спросил он.